Меня? Я даже не знаю, как начать. А ты начни сразу, с самого главного. Ну, вообще, все это ерунда. Но мама нервничает. Знаешь, какая она у нас старомодная. Потом наше положение в обществе. Но он ведь враг папы, враг твоего мужа, ругает их на каждом перекрестке, а ты встречаешься с ним чуть не каждый день. Ведь завтра он собирается произнести в Конгрессе одну из самых ужасных своих речей. Об этом написано во всех газетах. Ты говоришь о мистере Ноксе? Но он никому не сделал ничего плохого, дорогая. Ты думаешь? А ты знаешь, что он на днях публично назвал папу вором? Да ну! Когда? Он сказал, что короли биржи готовы украсть у нищего последнюю корку хлеба. А при чем тут папа? Боже мой. Ну, конечно, он имел в виду папу. Глупышка. Станет папа воровать корки хлеба. Он и пальцем не двинет меньше, чем за 50 миллионов долларов. Да ты не понимаешь. Маргарет, он враг нашей семьи. Успокойся, дорогая. Он никому не враг. Он самый хороший, самый чистый человек, которого я когда-либо знала. Не знаю. По-моему, он ужасный. Ужасный человек. Бедный Али-Баба. Как его все ругают. Кто такой Али-Баба? А, папа. Папа, здравствуй. Как здоровье, папа? Спасибо. Спасибо. Чувствую себя превосходно. Так кто такой Али-Баба? Говард Нокс, папа. Почему Али-Баба? Я его так прозвала. Али-Баба в пещере 40 разбойников. 1001 ночь. Маргарет, я уже давно собирался поговорить с тобой. С тех пор, как ты вышла замуж, я не вмешивался ни в твои личные дела, ни в твое хозяйство, но эта история с Ноксом переходит всякие границы. Говорят, он бывает у тебя в доме. Он будет здесь сегодня. Я его жду с минуты на минуту. Моей дочери и жене сенатора Чалмерса не пристало принимать подобного проходимца. Тут вопрос не личный, а чисто политический. Я не понимаю, почему ты принимаешь его у себя? Потому что он мне нравится. Потому что я горжусь тем, что я могу назвать такого человека своим другом. Потому что я жалею, что на свете мало таких людей, как он. А потом, сознайся, отец, разве не забавно наблюдать, как один порядочный человек может привести в замешательство всех вас, королей биржи, вершителей судеб? Один может разворошить весь ваш муравейник. Сознайся, отец, он тебя смущает. Скажи, смущает, да? Нокс не джентльмен. Конечно. Если джентльменом, считать только того, у кого есть деньги. Он просто невежда. Неправда. Он образованный человек. Он окончил университет в Орегоне. Университет для погонщиков скота.